отследить. Но в конце концов выяснилось, что это кто-то совсем другой, не имеющий с Хуэем ничего общего. А тем временем уже подул осенний ветер, и под окнами самурайских домов в призамковом городке из-под густой травы, заполнявшей ров, все шире и шире разливалась вода. От этого сердца четверых путников все сильнее обуревало нетерпение. Особенно горел желанием встретиться с врагом Сакон. Он почти все время, и днями, и ночами, бродил по Мацуяма, следя за всем. Ему хотелось, чтобы первый удар меча отмщения был нанесен им. Если бы его опередил Дзин Даю, его репутация воина, который присоединился к остальным, бросив своего господина и родителей, погибла бы. Так он твердо решил про себя. Однажды, через два с лишним месяца по прибытии в Мацуяма, Сакон проходил по берегу моря у самого городка и заметил, что двое молодых самурайских слуг, сопровождавших какой-то со всех сторон закрытый паланкин, готовят лодку, торопя рыбаков. Когда приготовления были закончены, из паланкина вышел самурай. Он сразу же надвинул на глаза амигаса, но на миг мелькнувшее лицо было, несомненно, лицом Сенома Хюэя. Сакон на мгновение заколебался. Очень жаль, что тот не повстречается здесь с Мотоме. Но если не убить Хюэя сейчас же, он опять куда-нибудь скроется. А поскольку он поедет морем, то уже совсем невозможно будет его задержать. Придется вызвать его на бой одному. Сакон решил все это в один миг, и даже не подумав, что следует подготовиться к бою, сорвал с себя амигаса и воскликнул: «Сенома Хюэй, я Цудзаки Сакон, названный брат Кана Мотоме, его сукэдати. Узнаешь?» С этими словами он выхватил меч и подскочил к Хюэю. Но тот, не приподнимая амигаса, даже не шевельнулся. Глядя на Сакон, он крикнул: «Погоди, ты принял меня за другого!» Сакон невольно остановился. В тот же миг рука самурая схватилась за рукоятку меча, и на Сакона обрушился страшный удар. Падая, Сакон наконец ясно различил под низко надвинутой амигаса черты Сенома Хюэя. Глава вторая. Оставшиеся трое, невольные виновники убийства Сакона, еще целых два года скитались в поисках врага и прошли почти всю область Токайдо, от самых престоличных провинций. Однако о Хюэе не было ни слуху, ни духу. Настала осень 9-го года Камбун. Вслед за перелетными дикими гусями путники наконец ступили на землю Эдо. Они надеялись, что в Эдо, где всегда бывает много народу, и старых, и молодых, и знатных, и незнатных, им удастся что-нибудь узнать об их враге. Первым делом они устроились в гостинице на одной из внутренних улочек Канда. Затем Дзин Дайю превратился в бродячего самурая, зарабатывающего на пропитание распеванием уличных песенок. Мотоме принял облик торговца, который ходит по дворам с корзиной мелочных товаров за плечами. А Кисабура занялся на срок в дом Хатамото Носе Соэмона в качестве слуги, носящего за господином его дзори. Хатамото — вассал непосредственного сёгуна. Мотоме и Дзин Даю день за днем ходили по городу. Опытный Дзин Даю, принимая на свой рваный веер подаяния, старательно заглядывал во все харчевни и трактиры и был неутомим. Но в душу молодого Мотоме даже в ясные осенние дни, когда он, скрывая исхудавшее лицо под амигаса, проходил по Ниханбасе, все чаще и чаще закрадывалось уныние. Ему начинало казаться, что в конце концов все их усилия отомстить врагу кончатся ничем. Тем временем со стороны горы Цукуба задул осенний ветер. Становилось все холоднее и холоднее, и Мотоме простудился. У него то и дело начинался жар. Однако, преодолевая озноб, он по-прежнему изо дня в день с корзиной за спиною выходил на торговлю. Дзин Даю при встрече с Кисабуро всегда говорил ему, как стойко держится Мотоме, чем всегда вызывал слезы у этого преданного молодого слуги. Но ни тот, ни другой не приметили уныния, которое охватило Мотоме и не давало ему как следует заняться своей болезнью. Наступила весна 10-го года Камбун. С этого времени Мотоме потихоньку от своих стал посещать публичный дом в Йосивара. Его подругой там была некая Каэде из заведения Идзумия, так называемая девица второго ранга. Эта женщина всячески угождала Мотоме, независимо от своих обязанностей. Только с Каэде он забывал на время гнетущую его душу тоску. Однажды, когда кругом шли разговоры о цветущих вишнях в Сибуя, он, тронутый сердечностью Каэде, признался ей, что задумал месть. И неожиданно для себя услышал от нее, что один самурай, похожий на Хюэя, вместе с другими самураями из клана Мацуя, месяц тому назад приходил погулять в Идзумия. К счастью,